Артура Перес Реверте. История Испании. Текст читает Дементьев Илья. Так уж повелось от сотворения мира, если у тебя светлый ум, а ты при этом испанец, суждены тебе великая горечь и малая надежда. Капитан Алатристе. Примечание из повести «Чистая кровь» Артура Перес Реверте. Перевод Богдановского. Конец примечания. 1. Земля кроликов. Жила-была в стародавние времена прекрасная шкура быка, напоминающая очертаниями Испанию. И звалась она Исхафан, что означает, ну или означало, «земля кроликов». Клянусь вам, слово обозначало именно это. И была она населена сотней племен, каждая из которых говорила на своем языке и жила на свой манер. Даже хуже. При каждом удобном случае они выпускали друг другу кишки, а в альянсы между собой вступали исключительно с целью расколошматить соседа, который выглядел послабее, но выделялся при этом завидными урожаями, стадами или же мог похвастаться красотой женщин, статью мужчин и роскошью хижин. Будь ты кантабром, астуром, бастетаном, мастиеном, иллиргетом, или кто там еще под руку попадется. Но если дела у тебя шли неплохо, этого было вполне достаточно, чтобы парочка твоих менее удачливых соседей племен сбилась гуртом и прошлась по тебе с камнем, бронзой или железом в руке, в зависимости от той доисторической эпохи, что стояла на дворе. Зависть и злоба уже в те далекие времена – являлись фирменным знаком данной территории, что нашло свое отражение в самых древних текстах, нас упоминающих. Исхафан, как я уже сказал, другими словами, оно самое. В общем и целом, вся эта банда двуногих животных, довольно резво плодящихся, как было установлено уже сильно позже, может быть разделена на две большие этнические группы – иберы и кельты. Первые были низенькими, смугленькими и более удачливыми по части солнца, полезных ископаемых, сельского хозяйства, пляжей, заморского туризма со стороны финикийцев и греков, а также других, представляющих интерес факторов экономики. Кельты же, напротив, были блондинами, отличались большей свирепостью и зачастую бедностью. Данную проблему они решали, совершая набеги на южные территории, в первую очередь, естественно, с целью наладить более тесные связи с иберами. Последние, не будучи такими буйными, как блондины с верхней части полуострова, имели таки свой южный пунктик и свои исконные пристрастия, вспомним, например, даму из Эльче. Иберы натурально относились к визитам своих северных соседей с неудовольствием и зачастую отвечали им тем же. Так что в те промежутки времени, которые оставались у них свободными от реализации внутренних промеж себя планов по взаимному уничтожению, иберы и кельты переносили эти занятия вовне, то бишь друг на друга, безо всяких там комплексов и прочих сложностей. Метода эта в немалой степени облегчалась мечом самого что ни на есть местного происхождения по имени Фальката. Это было настоящее чудо-оружие, выкованное из железа. Диодор Сицилийский охарактеризовал его как великолепное, которое в умелых руках резало, словно опасная бритва, а также, что, собственно, от него и требовалось, предоставляло иберам, кельтам и остальным участникам той честной кампании все возможности для захватывающей групповой терапии и прекрасных коллективных экспериментов хирургии, резни по-живому и без наркоза. Глядя в будущее, отметим, что чрезвычайно символично вот что. Первая вещь местного производства, превозносимая греками и римлянами, оказалась холодным оружием. А поскольку в те давние времена полуостров наш был столь густо покрыт лесами, что белка пробегала по нему из конца в конец, прыгая с ветки на ветку, все эти шумные рейды, выпускание кишок при помощи фалькаты и другие социальные мероприятия могли осуществляться в теньке, что немало способствовало как их успеху, так и соответствующим желаниям. В общем, весьма мотивировало. В любом случае следует признать, что в искусстве протыкать шкуру, свою или же чужую, что иберы, что кельты, а позднее и те кельтиберы, что стали результатом романтических набегов либо с верха бычьей шкуры, либо с ее низа, были настоящими виртуозами. Для них свирепых и отчаянных до дури, жизнь собственная или чужая в буквальном смысле стоила не больше того, что называется словом на три буквы. По свидетельствам летописцев той эпохи, наши прадеды умирали, убивая сами, когда их громили в бою, и распевая песни, когда их распинали. Кроме того, они осуществляли коллективный суицид, когда сгибался вождь их племени или проигрывала их футбольная команда, а их женщины, вступая в разборки, не гнушались оружием. Так что окажись ты их врагом и попади им в руки, они тебя... Короче, лучше было туда не попадать. А если уж эти ангелоподобные существа обоего пола заливали в себя по нескольку литровок каэлии, то бишь пива той эпохи, то тут уж я вообще молчу. Только представьте себе, вы пивоны на свежем воздухе, что закатывали мои кузены и кузины. Что же касается религиозных практик, то, естественно, в условиях отсутствия пока еще церковных пастырей, что пасли бы их души, запрещая совокупление, презервативы, аборты, отсутствие пока еще мобильного телефона, музыкального шоу «Операция Триумф» и совместного исполнения «Спаси и сохрани» с пеной у рта, они поклонялись рекам, горам, лесам, луне и тому подобному. Примечание. «Операция Триумф» — телешоу и конкурс, аналог известного российскому телезрителю музыкального шоу «Голос». Конец примечания. И вот такой предстает пред нами плюс-минус век панорама земли кроликов в те времена, когда лет за 800 до того момента, как Святой Дух, прикинувшись голубем, посетил Деву Марию, некие моряки и купцы, похожие на пиратов до степени смешения и называемые финикийцами, переправились через Средиземное море и высадились на берег. И привезли с собой две вещи, что обретут в Испании далеко не одинаковые популярность и судьбу. Деньги — успех больший, и алфавит — меньший. Никто иной, как те же финикийцы, организовали на рынке недвижимости пузырь, скупив собственность на побережье и опередив тем самым британских пенсионеров и симпатичных русских мафиози, которые отплясывают теперь вместе с птичками в Бенедорме. Примечание. Аллюзия на композицию «Птичкам танцевать» Гонсало Ферреро из альбома «Песенки с фермы». Конец примечания. Ну о финикийцах, греках и других подобных им народах мы поговорим в следующей главе. Или нет?